Глава 12. «Что там?» Мастер недовольно обернулся. Он всегда умел скрывать свои эмоции, но сейчас я видел, что он недоволен. По мнению мастера, я уже сыграл свою роль в сегодняшнем деле. Такой удачный был момент, чтобы отправить меня с глаз долой, а Сергей все испортил. «Он что-то про Скворцову Марину говорит, помните такую?» «Блядь!» Мастер дернулся, чтобы перехватить меня, но не успел. «Серега, держи его!» С Сергеем мне просто повезло. Вместо того, чтобы перекрыть мне дорогу, он обернулся. Решил, наверное, что это Модест собрался сделать ноги, поэтому я просто поднырнул под его руку и рванул по коридору. Вперед, потом направо, снова вперед. Первый. Нет, второй поворот. Теперь по лестнице. Только бы не поскользнуться, сука. Металл был скользким, словно его смазали мылом. Я вцепился в перила, чтобы не улететь вниз. Рывками выдергивая тело вверх, взлетел по ступенькам. Сзади грохотали шаги. «Андрей! Северьянов, бля! Не будь идиотом! Пускай сначала все расскажет!» «Расскажет». Слово перекатывалось в голове, никак не желая становиться на место. Словно шарик в старинной детской головоломке, который надо загнать в лунку. Каждый шаг по гулкому коридору встряхивал его, мешая остановиться. «Расскажет. Я не хочу никого спрашивать. Я хочу, чтобы эта сука сдохла». Модест стоял все на том же месте, где мы его оставили. Даже с колен не поднялся. Застыл от страха или надеялся договориться. Да насрать! «Это ты ее убил, сука!» Хватаю его и тащу к печи. «Ты устроил аварию! Сдохни, мразь! Гори в аду!» Ад действительно рядом. Воздух настолько горячий, что кожа на лице натягивается, словно сейчас лопнет. Я чувствую отчетливый запах паленого. Пиздец бровям или ресницам, а может и волосам. Модест хватает ртом воздух, словно большая рыбина. Он не издает ни звука, только глаза пучит. Его лицо наливается красным, он еще ближе к огню. От края нас отделяет только подвешенный ряд цепей, своеобразная заслонка. За ней в веселом круговороте бьются искры. Перед глазами — Марина. Ее бледное лицо без единой кровинки, мониторы, десятки трубочек, которые качают что-то в ее тело и выкачивают обратно. Эта тварь хотела ее убить. И у него почти получилось. «Зачем? Что она тебе сделала, падла?» Бью его кулаком в лицо. «Еще раз, еще!» Его башка мотается, под костяшками пальцев что-то податливо хлюпает, словно бью по тесту. «Андрей, стой!» Меня хватают, тянут назад. Бью наугад, брыкаюсь, но они держат крепко. «Отпустите, блядь! Я его урою! Сдохни!» Мои руки отрывают от тела Модеста. Мастер разворачивает меня, прижимает к себе, словно хочет обнять. Он обхватил мои руки за предплечье, прижал к туловищу, и я не могу вырваться. «Тихо, тихо», — повторяет он. «Успокойся, шш, тихо». Он успокаивает меня, словно маленького ребенка. «Какого хрена? У меня что, истерика?» Чувствую, как меня колотит дрожь, и в этот момент понимаю, что прихожу в себя. «Я в порядке». «Точно?» Мастер не отпускает. Он ниже меня почти на голову, но очень сильный. Мне на плечи словно надели стальной обруч. «Точно», — отвечаю ему. «Я себя контролирую. Отпустите». Сергей оттаскивает Модеста. У того дымится одежда. Глаза безумные, словно он только что заглянул за грань. А может, так оно и есть? Мастер смотрит на Сергея. Тот виновато опускает глаза. «Хрен вам, господа заговорщики. Теперь отослать меня никуда не получится». Они оба это тоже понимают. «Знаешь, почему я тебя спас?» — лениво говорит мастер. «Не из жалости. Ты, говнюк, убил его невесту. Не хочу, чтобы пацан брал грех на душу. Вот сам тебя кончу с большим удовольствием. Нету тела, нету дела. Слышал про такое? А тебя и искать никто не будет». «Я не убивал!» Модест с неожиданной прытью вскочил на ноги. Сергей ловко подбил ему ступню, и Слонимский снова рухнул на колени. «Матерью клянусь, всеми своими бабками клянусь, жизнью клянусь, я не убивал!» Модест говорил быстро, захлебываясь словами. «Но я знаю, кто!» «Начинай», — сказал мастер, — «подробно и по порядку. Убеди нас, гнида, что тебя стоит оставить жить, что ты своим поганым существованием можешь быть нам полезен». «Это все Криста!» Слонимский принялся кивать для убедительности. «Все она! Я против был! Я отказывался! Это все она придумала!» С Кристиной Довнер Модест был знаком уже давно. Длинноногая Криста приехала покорять городские вузы с золотой медалью Мухосранской средней школы, вторым юношеским по гимнастике и дипломом театрального кружка при местном Доме культуры. Но экзаменаторы больше клевали на тугие кошельки, чем на тугие сиськи, и Кристина осталась в большом городе без денег и без будущего. Модест приметил ее в собственном стрип-баре. Девушка перекрывала недостаток опыта спортивными талантами и пользовалась успехом у клиентов и ненавистью у остальных танцовщиц. Слонимский выделил ее, забрал в главный клуб и к себе в личное пользование. Кристина полгода грела его постель и взбадривала по утрам, а потом ушла. Заработав стартовый капитал, Кристина не стала покупать на него шмотки или, избави бог, наркоту, на которую подсаживалось 9 девочек из 10. Она расчетливо оплатила взятки в приемную комиссию и поступила в Академию управленческих кадров. Модесту хватило ума отпустить ее, но поддерживать знакомство. Криста не подкачала. Несколько раз отправляла к бывшему работодателю своих однокурсниц с финансовыми проблемами. Сдала одного ложка, получившего в наследство родительскую хату. В общем, играла в структуре Слонимского респектабельную роль наводчицы. Про тест владельцу Румпельштицхена рассказала тоже Криста. Модест решил не доверять столь ответственное дело подчиненным и полез в игру сам. Где-то внутри он был даже рад развеяться и отвлечься от респектабельной, но предсказуемой жизни полукриминального дельца. Именно Кристина Довнар слила Модесту все личные данные игроков. Так он смог обложить их данью в реальном мире ради безопасности в игре. А я еще ломал голову, как Слонимский вышел на Кислого и откуда мог знать, где я живу. Теперь знаю, кому сказать спасибо. «В последние дни Криста с ума сходила от страха», — сказал Слонимский. «Она думала, что Марина под нее копает. Они друг дружку всю жизнь ненавидели, подсиживали при любой возможности. Марина теперь большую власть взяла из-за него», — он, не поднимая глаз, качнул головой в мою сторону. «У Криста как навязчивая идея появилась — грохнуть ее и занять должность». Я уставился на Слонимского, пытаясь понять, врет он или нет. Неужели все из-за этой чушни? Карьерные склоки двух блондинок? Из-за такого разве убивают? А почему бы и нет? Я видел, как помешана на своей работе Марина. Даже маленькая власть над офисными сучками пьянила ее и была смыслом жизни. Почему Криста не может быть такой же? Неужели там, где я видел заговор, пятую колонну, попытку манипулировать системой, была всего лишь жадность и тупость аферисты и шлюхи? «И ты убил Марину», — без вопроса утвердительно сказал мастер. «Нет», — Слонимский изобразил самое искреннее возмущение. «Я сказал ей, что я честный жулик, а не убийца. Она взбесилась, но ушла». На этих словах Модеста мастер стал оглядываться. Он отошел в сторону, заглянул за какой-то щиток, а потом радостно махнул рукой. «Сережа, тащи его сюда». За щитком обнаружился старый, но устойчивый деревянный стол. Древний стул, из которого в некоторых местах торчала обивка. На столе пластиковый стакан с шариковыми ручками и пухлая общая тетрадь в клетку. Мастер раскрыл тетрадь, рванул сразу несколько чистых листков с обратной стороны и положил их перед Слонимским. «Теперь, Слоник, ты напишешь все». Он ткнул пальцем в листы. «Подробно напишешь и разборчиво, со всем своим личным участием. Внизу каждой странички ты мне, значит, распишешься. И себя не выгораживай, чтобы замазал по полной. Еще помни, что ты своими писульками сейчас себе жизнь зарабатываешь. Ты понял?» Слонимский быстро-быстро закивал. «Присмотри за ним, Сережа», — распорядился мастер. «А нам с Андреем надо кое-куда съездить». Модест дернулся и обмяк. «Понял, куда мы собрались. Даже я, полный нуб в таких делах, и то понял». Оказавшись на улице, мастер махнул мне рукой, направляясь к гелику. Мерседес тоже мигнул фарме и покатился со стоянки за нами. «А как же эти?» Я мотнул головой назад. «На обратном пути заберу», — ответил мастер. «Они теперь долго сочинения писать будут. Сережа еще и грамотность проверит». К нему возвращалась привычная веселость. «И что теперь с ним будет?» «О-о-о!» — протянул мастер. «Он теперь ценный кадр. Это наш свидетель. Мы с него пылинки сдувать должны». «Какой свидетель?» — не понял я. «В суде?» — мастер посмотрел на меня даже с каким-то ужасом. «Упаси бог!» — покачал он головой. «Никаких судов и прокуроров. Сами разберемся. Он нужен, чтобы размотать этот клубочек дальше и убедиться, сколько у него узелков. Мастер вел лихо. Несмотря на метель, наш автомобиль стоял на трассе как приклеенный. На самом интересном месте разговора гелик выскочил на набережную, а потом резко свернул во двор. Я с удивлением оглядывался. Мы были через 3 дома от квартиры Марины. «Они тут все квартир понакупили?» Мастер ответил на мой незаданный вопрос. «Район элитный, новостройки. Тут половина офиса Мостеха живет. Странно, что ты еще на улицах никого не встречал». «Да я тут только по ночам и бывал», — хотел ответить я, а теперь и вовсе посторонний. Мы втиснулись на крохотный пятачок между детской площадкой и мусорными баками, вылезли в едва открытые двери, чтобы не поцарапать их, соседние тачки, и пошли к подъезду. 78-й по 106-ю», — прочитал мастер над подъездом. Он почти наугад ткнул 2 кнопки. 8 и 6. Тишина. 8 и 7. Все равно пусто. 8 и 6. «Кто?» — просипел домофон. Нормальная реакция на звонок в половине первого ночи. «Гургас!» — моментально среагировал мастер. «Поступило сообщение об утечке. Проверяем». «Тру-ля-ля, тру-ля-ля!» — весело пропела дверь и открылась. Мы поднялись на 3-й этаж. Типовая металлическая дверь с претензией на роскошь. Мастер постучал. Бесполезно. Кнопка электрического звонка тоже не помогла. Вечеринка у нее, что ли? Я прислушался к звукам с той стороны. «Желтые тюльпаны!» — орала из-за двери. «Вестники разлуки!» «Божечки, где она отыскала это старье? Я только сегодня наблюдал за Кристиной Довнер, и такой репертуар абсолютно с ней не вязался. Может, именно это заставило меня насторожиться?» «Что-то не так!» Мастер не стал переспрашивать. Он подобрался, а потом вдруг резко ударил ногой в область замка. «Бам!» Дверь загудела, но даже не двинулась с места. «Бам! Бам! Бам!» Я с ужасом увидел, как стальное полотно двери вминается под его ударами. Очевидно, надо знать, куда бить. После очередного тычка замок щелкнул, и дверь распахнулась. «Помню твои губы!» — вылетело в коридор. В квартире горел свет, но навстречу к нам никто не вышел. Где-то внутри квартиры вопила музыка. Мастер достал из кармана пару тонких нитиных перчаток, старательно натянул их на руки и шагнул внутрь. «Ничего не трогай», — сказал он мне. Сжав руки в кулаки и засунув в карманы, чтобы, не дай бог, не ухватиться за что-то машинально, я зашел в квартиру вслед за мастером. Уютная прихожая аккуратной и небедной девушки. На низком кованом столике с гнутыми ножками лежит стопка платежек, сигареты, связка ключей и еще один ключ с автомобильной сигналкой. Значит, одна из тачек внизу принадлежит Кристе. На крючках 2 шубки, темная, норковая и еще одна, намного более пушистая, возможно, из лисы или белки, шарфики, сапожки. Пол заслан таким роскошным паласом, что я еле подавил желание разуться. Свет горит повсюду. Из прихожей видно кухню. Там на столе кофейная чашка, какие-то фрукты, еще одно блюдце с недоеденным пирожным. Стул отодвинут. Да что за хрень здесь творится? На кухонном подоконнике стоит портативная колонка. Выдергиваю шнур, и в квартире повисает тишина. Мастер оборачивается и укоризненно качает головой. «Твою мать! Мне же сказали ничего не касаться!» Мастер терпеливо находит кухонное полотенце, протирает провод и вешает обратно. Виновато развожу руками, и он кивает в ответ. Говорить в установившейся тишине почему-то не хочется. «Кристина!» — зовет мастер. «Ты здесь? Мы с работы. Волновались за тебя. Не бойся нас. Выходи!» «Твою мать!»